Глава 21. У шамана три руки. «Так чему ты удивляешься, балбес?» – спросил Данила, протирая очки. «Тому, что очередная ко**а предложила тебе перейти под ее крылышко. Здесь же все просто и понятно. Во-первых, ты притягиваешь к себе властных баб. У тебя же на роже написано «Я раздолбай». Госпожи таких любят. Иногда. Взять и перевоспитать. Во-вторых, ты, Сережа, уже перешел через определенную грань мастерства и привлекаешь к себе все больше внимания. Сначала тебя заметила Анника, потом Женя, Сантьяго вот тоже тебе предлагал к ним присоединиться или нет. Губер тебя окучивает и ждет, когда ты людей иссушать начнешь. Изольда потащила в койку, чтобы стать лидером темных сталкеров. Теперь вот это Мартина и Жнецов. Это абсолютно нормально, Сережа. Каждая сторона хочет заиметь самое лучшее, да побольше. Артефакты, оружие, бабло, но ведь главным ресурсом являются люди. Японцы это давно вот поняли. У них весь корпоративный этикет на этом построен. Это вот как с лотереей. Пока ты живешь в своей однушке и горбатишься на заводе, то никому ты нахрен не сдался, кроме родителей и своей жены с ребенком. Это если они есть, конечно. И жил бы ты такой серой уникальной жизнью до конца своих дней, но однажды на сдачу тебя дернул черт купить не бутылку зеленой марки, а лотерейный билет. И выигрываешь ты, допустим, 50 миллионов рублей, представляешь, какие деньжища. И в этот самый момент, Сережа, ты сразу становишься всем нужен. Появляются родственники, которых ты по 30 лет не видел, начинают названивать бывшие девки, какие-то чудики пишут тебе в соцсетях и просят проинвестировать их супербизнес. А уж просто про кучу писем с мольбой помочь инвалидам, многодетным, жертвам режима я вообще молчу. Но им же нужен не я, а мои деньги. Да, это понятно, но у нас ресурс чутка другой, нам нужны люди и их возможности. «Один крутой маг стоит десятка болванов, если не сотни. Знаешь, как их тяжело находить, переманивать на свою сторону, знакомить с нашим тайным миром? Я тоже столкнулся с этим дерьмом, когда понял, что стал сильнее, чем все, кто меня окружал. Кто меня только не пытался схантить, чего только не предлагали. И жнецы, кстати, тоже. Они очень упрямые ребята, преследовали меня долго, пока я окончательно не отмахался от них». «А зачем вообще идти к ним под крыло? Ради артефактных крыльев, что ли?» – спросил я. «Ради доступа к безграничным источникам разного света, Сережа, ну и ради эфирных кристаллов. Ты вот уже увидел обычный свет, голубой и красный. Согласись, что это круто!» – рассмеялся Данила. «То ли еще будет. Свет штука такая. Алым его делает древняя кровь. Ты молодец, что решил стать его проводником, а не забрал себе. Иначе бы твое сознание было бы разорвано в одно мгновение. Ты делаешь определенные успехи». «Но как мне быть с этими жнецами?» «Сам думай. Можешь, конечно, им помогать, но какой смысл в этом? Они же отбросы, поехавшие фанатики, спятившие на поиски древней крови, кормящие спящих богов. Они безнадежно потеряны для нашего общества, и польза от них будет еще меньше, чем от Изольды с ее толпой придурков. Но серьезно, жнецами невозможно управлять, они там все поголовно свихнувшиеся маньяки, обожающие иссушать всех подряд и даже друг друга». «Вот если бы ты умер, тогда смысл примкнуть к ним был бы, но ты ведь пока не собираешься?» Данила с ухмылкой посмотрел на меня. «Никак нет, учитель. У меня уже сегодня вечером состоится встреча со старым вороном. Даша договорилась с ним. Я второй день ничего не ем толком». «Все правильно. Постись, готовься к ритуалу». «Расскажите про этого шамана, пожалуйста», – попросил я. «А нечего про него рассказывать», – хмыкнул Данила. «Я его вообще за шамана не держу. Просто он обладает определенными талантами, присущими только им. Все это погружение, путешествие в страну лесов и духов. Ты, главное, одно запомни. Ворон постарается тебя повести тропой шамана, потому что иначе не умеет. А тебе с нее надо свернуть. Усекаешь? Оставишь его там, а сам свалишь к паукам». «А как я пойму, что это пора сделать?» «Догадаешься. Следи за ним внимательно и запомни. Ты идешь на разведку. Твоя задача найти эту сраную грань сновидений и проснуться. Все. Никакого геройства, никаких левых приключений, Сережа». Данила сотворил толстую сигару и сунул ее в рот. «Время там может течь по-разному. Я бывал в паучьих мирах, но задерживался там недолго. А тут обычно проходило пара дней, представляешь? Я спал мертвецким сном, и меня невозможно было разбудить. Ворон погрузит тебя в необходимое состояние, чтобы ты задержался там на подольше, но не переусердствуй. Не оставайся там, иначе когда ты проснешься, Ковина уже может и не быть, понимаешь? У нас тут каждый день на счету, тебя ждет настоящее жесткое испытание». «А что, если никакой грани снов не существует?» – спросил я. «Тогда всем ведьмам конец, Сережа!» Данила выпустил длинную струйку дыма. «Ковен распадется, и не факт, что вы с Кэрол сможете его восстановить. Это будет конец нашего сообщества. Забавно, да?» «Что тут забавного?» «Не понял я». «Что судьба целого Ковена зависит только от одного человека, которого толком даже научить не успели». «До которого не донесли правила большой игры, которому, в принципе, насрать на проблемы Ковина. Да уж, таковы реалии жизни». Данила грустно улыбнулся. «Сейчас самое время соскочить, Сережа». «В смысле?» «Обрести окончательную свободу, бросить Ковин и свалить подальше. Все ведьмы помрут, и тебе уже никто не отомстит. Я тебя не достану, сам понимаешь. Другие Ковины тебе опять же спасибо скажут. Ты очистишься перед всеми, может быть», — задумчиво заключил Данила. «А вы поступили бы так же, да?» — ошарашенно спросил я. «Нет, конечно, но я люблю момент перепутья. Любое дело доходит до такой точки, когда можно все изменить, выбрать что-то совершенно иное и тем самым пойти по другой дорожке. А потом жалеть будешь до конца жизни, что сделал такой выбор, а не иной», — улыбнулся я. «Магия заключается в том, чтобы этим не заниматься, Сережа». Данила щелкнул пальцами, и на столе появился чайник с чашками. «Принятие решения часто бывает ошибочным, потому что человек чаще всего не думает головой, а делает выбор, основываясь на своих предчувствиях. Но разве мы великие провидцы? Это те входят в транс, видят картинки из будущего, потом все по полочкам раскладывают и делают вывод, а обычный человек? Он не может все просчитать, все равно что-то упустит из виду, а порой даже мелочь может повлиять на исход всего дела. То, что ты посчитал неважным, несущественным, в итоге сломает тебе жизнь. Так и живет простой человек, на авось. Пронесет, наладится, устаканится. Переживем не впервой, где наша не пропадала. А всего этого можно было бы избежать, если включить голову». «Но вы же не оцените, если я свалю прямо сейчас?» «Я нет, и ты будешь не рад. Посмотри вглубь себя, и ты поймешь, что ты уже стал одним из нас. Да, твоя человеческая натура все еще кочевряжется, мечется, но с каждым днем все меньше. Я же тебя прекрасно понимаю и слежу за твоими поступками. Вспоминаешь ли ты Владимира, которого убил? Романа? Нет, не вспоминаешь. Ты уже вышел из социума, отошел от его моральных ценностей. Ты преступник по человеческим меркам и полное дерьмо. Разве не так? Мамочке не стал рассказывать, в каких ты тут оргиях участвуешь. Ты уже не сможешь вернуться к людям, Сережа. Вспомни того дальнобойщика, который сбил твоего отца. Как ты себя чувствовал? Ты же сам не рассказывал. А ведь это звоночек, показатель, так скажем. Но я и не заставляю тебя бросать все сейчас. Я просто хочу, чтобы ты подходил к делу осознанно, чтобы ты сел и разложил все по полочкам. Мол, я пойду к паукам, потому что так и так». «Я воспринимаю это как приключение, как проверку самого себя», — ответил я, беря чашку с чаем. «Уже неплохо, спасибо за честность. Помощь Ковину для тебя на втором месте, это я прекрасно понимаю. Да, если умрет Даша или даже Ехи, ты будешь горевать, но вряд ли долго. Тобой сейчас движут иные силы, это хорошо. Ты наслаждаешься новыми возможностями, которые открываются перед тобой, а ведь это только начало, Сережа», – веско заметил учитель. «Ты еще многого не умеешь и даже представить себе не можешь, каким станешь, когда завладеешь силой моего уровня». «Я иногда думаю об этом, но точно знаю, что не возгоржусь. Скорее всего, продолжу прикидываться полным дураком, чтобы не раскрывать все свои козыри сразу». «И это тоже путь, сложный, но веселый. Не заскучаешь хотя бы, сидя в монастыре или пещере. Не стоит закрываться от мира, Сережа. Он прекрасен, хотя местами и глуп. Обижаться на него бессмысленно. Он просто есть, и ему фиолетово на твое отношение к нему. Поэтому мы не меняем мир, а меняем себя. Ровно до тех пор, пока не окажемся на вершине правления социумом. Но мы к этому не стремимся, как ты уже заметил. Иначе Женя бы уже в Госдуме сидела и проталкивала законы об осознанности». «Ладно, чего воду в ступе толочь? Собирайся. Попрощайся там со всеми и помни, что мы ждем тебя. Времени все меньше. Через несколько дней симбионт войдет в активную фазу, и переживут ее не все ведьмы». «Вы так спокойно говорите?» «Это жизнь, Сережа. Ведьмы знали, на что шли. И ты знал». «Вы тоже знали, да?» – спросил я. «Но не стали предупреждать Женю». «Возможно», – лукаво улыбнулся старик. «Я более дальновиден, чем многие из вас. Но Ковину был нужен урок. Королева в нем нуждалась. И тебе он тоже был необходим. Вы все заигрались в крутых дриммеров, а сила, Сережа, никогда не достается просто так. Ваша ЧСВ выросла до таких высот, что начала слепить вас, поэтому я просто хочу поглядеть на вашу трансформацию. Вы либо победите, станете сильнее и умнее, либо погибнете от собственной гордыни. Другого не дано. Удачи, Сережа. Помни, о чем я тебе говорил все это время, и поторопись». Обед в змеюшнике был весьма скромным. Я вообще ничего не ел, кроме легкого дашеного салатика из помидоров и какой-то странной травы под названием руккола, и запивал его обычной водой. За столом царило напряженное молчание, потому что все и так знали, что сегодня у меня предфинальный рывок, и говорить тут было особенно не о чем. Ни одна из ведьм не была в тех мирах, которые мне предстояло пройти. Все прекрасно понимали, что я отправляюсь в трудное путешествие, из которого могу и не вернуться. А самое ужасное, что я ухожу один, у меня не будет никакой поддержки со стороны. С Кэрол я попрощался еще утром и обещал, что обязательно вернусь. С Изольдой созвонился ближе к обеду и предупредил, что исчезну на несколько дней. Я проверил еще раз все свои артефакты и взял из арсенала Данилы береты. Думаю, они мне пригодятся и не раз. Кто знает, что там творится в паучьих мирах. Конечно, я надеялся отделаться малой кровью и избежать какого-либо конфликта, но, вспоминая все прошлые приключения, прекрасно понимал, что так не будет. Мне даже пришла в голову весьма дельная мысль насчет того, чтобы составить завещание, но я решил не заморачиваться. Я просто не до конца понимал, что ждет меня впереди, и это неизведанное манило меня, хотя и страшило тоже нехило. Нужно действовать. Я был честен в разговоре с Данилой. В советском детстве меня научили желать стать космонавтом. Кажется, теперь я им и стану. Выйду за грань сновидений. Это, наверное, как оказаться в открытом космосе, совершенно не знаешь, что тебя там ждет. Записи Данилы уже были бесполезны, и никто не мог ничего подсказать мне. Единственным знакомым, кто хоть как-то мог бы мне помочь, был Олег, но он вряд ли решится мне позвонить и рассказать, а я ему так тем более. Я сдержанно попрощался с плачущей Гердой, обнял и поцеловал Дашу, подержал за ручку Ехи. Все уже сказано, все было одновременно и ясно, и непонятно. В этот момент, стоя на пороге квартиры, я впервые отчетливо осознал, насколько эти женщины зависят от меня. Они ждут подвига и спасения, прямо как средневековые дамы, чьи рыцари уходили в крестовый поход, чтобы больше не вернуться. Только я, в отличие от них, знал, что снова увижу знакомые лица. Это не были уверенность или бахвальство, это железобетонное намерение. Машину я брать не стал и вызвал такси, а пока ехал в нем, позвонил Вадиму и Весте. Кажется, я уже всех предупредил. Можно, конечно, брякнуть и Лане, ну так, для спокойствия. Она же там вроде как пытается попасть в мой сон, но у нее не получается. Маме своей я вообще звоню раз в неделю, так что все нормально. Успею вернуться к следующему звонку. Таксист отвез меня за город, потому что старый ворон жил в Чурилково на Зеленой улице. Шаман отстроил себе скромный двухэтажный коттедж за стеной из красного кирпича, охраняемый здоровенным тибетским мастифом. Я позвонил в видеофон, и дверь открылась. Во дворе меня уже ждал и сам шаман, высокий худощавый мужчина с непослушной шевелюрой волос, торчащей из-под оранжевой вязаной шапочки. Странный тип, конечно. Ворон увел и закрыл собаку, а потом направился ко мне. Да уж, на шамана он вообще не похож ни разу, скорее на какого-то болвана. Хотя я тоже на ведьмака не тяну, наверное, все слишком субъективно. «Сергей?» – уточнил шаман, протягивая тощую жилистую руку. «Он самый, а ты, выходит, старый ворон?» – усмехнулся я, пожимая ее. «Тебе же лет сколько и мне, какой же ты старый!» «А ты, небось, реально ожидал старика увидеть, да? Брось, это все стереотипы». «А может быть, ты и не шаман вовсе?» – подмигнул я. «Твоя правда, на люди херню мелят», – весело ответил мужчина. «Так-то меня Антоном зовут, а то, что я шаман, так это все гонево полное. Сам же видишь, шкуры не одет, бубна в руках нет». «Уверен, что ты достанешь все это барахло, как только мы начнем путешествие». «Верно. Ритуал очень важен в наше время. Пойдем в беседку, чаю попьем. Я уже заварил». Во дворе и правда стояла небольшая срубленная беседка, внутри которой имелся узкий стол с пузатым самоваром. Мы уселись на деревянные скамьи, и я взял в руки чашку. «Вот вы, сновидцы, глупые люди», – улыбнулся Антон. «Носитесь со своим намерением, как дети малые. Кастанеда вам все мозги запудрил, а о ритуалах вы совсем забыли. Они ведь сильно помогают». «Ритуал – это костыль для формирования намерения», – ответил я. «Возможно, но если он проще, чем постоянный аутотренинг, то почему бы им и не воспользоваться, а? Я вот сколько книжек про ваши ОСы не читал, а ритуалов никаких толком не заметил». Встал утром по будильнику на 2 часа раньше, сходил, умылся, снова лег спать, осознался, поймал себя на границе сна, что называется. Где тут ритуалу взяться? Хотя если надеть шапку, как у тебя, прочитать молитву спящим богам, результат будет точно таким же. Вот видишь, просто у нас общество до сих пор дикое, ему без ритуалов обрядов никуда. Это они только думают, что на улице космическая эра и корабли в космос летают. Одно другое не отменяет. Мужчина поднял палец вверх. «Слушай, это все, конечно, очень интересно, но в чем заключается погружение, а?» – спросил я. «В смерти, Сергей», – ответил Антон. «Ты должен обмануть свое тело. Ты убедишь его, что умер, и скафандр отпустит твое сознание». «Значит, можно и не вернуться, да?» уточнил я. «Можно, но мне такие истории неизвестны. У нас все немного иначе, чем у вас. Мы иначе проходим посвящение». «В лимб ходите?» «Нет, зачем он нам? Духи сопровождают нас куда нужно. Верхние, нижние миры. Ты не шаман, тебе все равно не понять». «Да как ты и не собирался, мне просто стало интересно, есть ли у нас реальные точки соприкосновения, или у вас совсем параллельное учение. Вот, допустим, ты встречаешь странное существо в своем сне. Для тебя он дух, для меня иномирец, а для Нагваля неорганик. Понимаешь, о чем я?» Антон выпучил глаза и сделал глоток чая. «Ты всегда такие стрёмные вопросы задаешь?» – спросил он, улыбаясь. «Только по пятницам». «Я не отвечу на этот вопрос, потому что все слишком субъективно. Мало того, ты настроен весьма критически к тому, чем я занимаюсь. Я это вижу». «Возможно», — согласился я. «Так когда начнем?» «Сходи сначала в ванну прими. Надеюсь, ты вчера и сегодня ничего не жрал, не бухал?» «Салатики всякие, водичку пил. Это что, так важно?» «Да, иначе грипп тебя не примет», — веско заявил Антон. «Так и думал, я докатился и до этой дряни. Грибы». «Мухомор – царский гриб, законом не запрещен, иди собирай, суши да ешь, но в отличие от поганок он и сам может тебя не принять». «Вот как?» – удивился я. «Да ты должен убедить его, чтобы он проводил тебя в царство мертвых». «Обязательно». «Да уж, этот Антон забавный персонаж. Будем теперь жрать мухоморы. А куда без этого?» «Сушеные хоть», — уточнил я. «Конечно, пошли». Ворон проводил меня в свой дом и показал, где душ, выделил мне полотенце, а сам пошел готовиться к ритуалу. Я сразу вспомнил Ехи, которая тоже стучала в бубен и поила меня какой-то дрянью. Тогда я сумел сдвинуть точку сборки и поглядеть за грань привычного мне мира, а в этот раз меня ждет настоящий трип хрен знает куда. Нет, я не боялся того места, куда меня может занести. Нужно просто разобраться во всем, что я увижу, и найти путь туда, куда мне указывал седой отшельник. После омовения шаман показал мне свою комнату для ритуалов. Тут уже все было более похожим на правду. Вот тебе череп медведя на стене, шкуры, ловцы снов, один индийский, другой сибирский. В комнате, на удивление, не пахло никакими благовониями. Отдельное место на стене занимал здоровенный бубен, изрисованный забавными человечками верхом на оленях. Я слышал, что шаманы наносят на свои бубны карты нижних и верхних миров. «А ты белый или черный, Антон?» – спросил я. «Черный, у меня, когда шаманская болезнь прогрессировала, то я упал прямо в лесу на землю и провалился сквозь нее. Мое тело вынесло в кровавой реке, повсюду тьма, деревья скрюченные, мерзкие такие, и лежал я посреди крови по самые уши, представляешь?» Антон улыбнулся. «Не веришь, да?» «Море забвения?» – уточнил я. «Нет, конечно, это была утроба великой матери Оленихи. Я начал выбираться из нее ползком, а потом меня схватили маленькие карлики и принялись поить этой кровью, приговаривая с днем рождения. Так я умер как человек и родился как шаман, но до этого корежило, конечно, по-страшному. Вам, ведьмакам, не понять, вы все читеры поголовно, вы дух через себя не пропускаете, истинная сила вам неведома». «Даниле, ты так же сказал бы», — улыбнулся я. «Он злой ведьмак был, чернее ночи, и сила у него другая была, не такая, как у меня, западная, чужеродная. Он ею пропитался, когда к Кастанеде ездил. Чего глаза пучишь? Он мне сам рассказывал». «Забавно», — хмыкнул я. «Так кто сильнее-то, ты или Данила?» Рагни внутри меня молчал, но внимательно наблюдал за этим диалогом. «Никто, мы просто разные. Это как сравнивать кита и слона, понимаешь? Оба огромные, но выбрось кита на берег, а слона в океан, и ты поймешь разницу, ясно?» Шаман прищурился. «Еще один любитель загадками разговаривать. Какой-то он волшебный, не прагматичный ни разу. В утробе оленихи там ползает». «Да, конечно», — я махнул рукой. «Слушай, а тебе обязательно камлать? Я понимаю, для чего ты это делаешь. Так человека легче в транс погрузить. Состояние измененное, вибрации бубна делают свое дело и так далее. Но на меня это вряд ли подействует. Я симбионт». «Шаман не может не камлать, дуралей. Я не для тебя стараться буду, а для себя». «Ладно, как скажешь. Ты бьешь в бубен, я сижу», — согласился я. «Давай начинать?» «Как духи скажут, так сразу и начнем. Сейчас жду их приглашения». Антон сделал загадочное лицо. «В смысле, ты точку сборки сдвигаешь и можешь их видеть?» Я все никак не мог угомониться. «Я тоже так умею». «Нет, у меня все иначе. Я просто чувствую их присутствие и слышу их на уровне ощущения, буквально кожей». «А-а-а», понимающе протянул я. «Да, этот мужик очень забавный, хотя кто я такой, чтобы судить его со своей колокольни? Он, видимо, совсем поехавший по своей теме, а я по своей. Вообще мы все крутимся вокруг чего-то одного, как и говорил Данила, только с разных сторон подходим. Я вот осознаюсь, Антон по миру духов гуляет. Я иногда кушаю ноотропы и верю в их силу, а он вот мухоморами балуется. У меня из ритуалов только обязательно покурить перед сном и попытаться сделать перепросмотр, а у него нацепить на себя шкуру и камлать с бубном. Подход разный, цель одна. Хотя тут я, конечно, немного привираю. Шаманами становятся, чтобы помогать людям, а ведьмаками, чтобы помогать ковену и становиться сильнее. Это разные подходы, конечно, но белые ведьмы помогают людям, это факт. Как все запутано, черт побери. Черный шаман не обязательно злой или плохой, он просто другой. Антон встал с дивана и вышел. Я закурил и стал ковыряться в телефоне. Листал контакты, думая, кого бы еще предупредить о своем ближайшем отсутствии. Костю? Зачем я ему сдался? Сейчас он вряд ли хочет меня видеть, но когда его припрут к стенке или в его игрушку припрется очередной иномирец, он снова прибежит ко мне с пачкой баксов в кармане. Почему-то я уверен, что наша ссора с ним закончится. Шаман вернулся через несколько минут. Теперь он оказался одет в коричневую куртку-косуху с лапшой на спине и рукавах. На голове странный убор из черных и серых перьев и черепа ворона. На руках Антона темные перчатки с длинными когтями. Если бы этот чувак сгорбился и спрятался в углу, то его можно было бы издалека принять за птицу. Мужчина подошел к столику и достал сундучок, открыл его и вынул пару пакетиков с сушеными шляпками мухоморов. «Ведьма сказала, тебе глубоко надо нырнуть, да?» – спросил Антон, улыбаясь. «Ты до этого пробовал грибы?» «Да», — признался я. «Все хорошо было, никакого негатива или бэд-трипов». «Мухомор не поганка. Некоторым приходится руки связывать, а то они в берсерков превращаются», — заметил шаман. «Ты не из таких?» «Обычно я хорошо себя контролирую. Вспышки ярости давно в прошлом». «Это хорошо. Самоконтроль очень важен. Медитируешь, небось?» «Да». «Сейчас все медитируют, полезно, но без переусердствования. А то встречал я тут ребят, которые медитировали неделями по 10 часов в день. Потом в дурке отлеживались. До этого вот доводить не стоит. Всего должно быть в меру. Сходи на кухню, там чайник уже заварился, а я пока тебе правильную дозу подберу. Сколько ты весишь?» 75. «Нормально, скафандр выдержит. Сердечных заболеваний нет, на учете у психиатра не состоишь?» «Шутишь, да?» Догадался я. «Не обижайся». Я принес из кухни чайник полный кипятка, и Антон протянул мне несколько шляпок среднего размера. «Эти жуй, а остальные я тебе заварю с чаем. Добавлю чутка соли и перца, чтобы супчик понаваристее получился». «Пелевин тоже мухоморы жевал», — вспомнил я, беря в руки почти невесомые шляпки. «И постиг дзен. Популярный автор. Вон сколько книжек написал. Премии ему выдают, а он за ними не приходит. Читаешь его?» «Ранние романы нравились, потом уже что-то не очень», — признался я, засовывая первую шляпку в рот. «Гриб как гриб. Сухой, трескучий, без какого-либо привкуса». «Ну да, вату катает по одному и тому же кругу, просто собирая современные мемчики и интерпретируя их на свой лад. Но людям нравится, покупают пачками». «Это не показатель», — заметил я, уверенно хрустя шляпками. «Твоя правда», — согласился Антон. «Я его учителя знаю, сам хотел быть его учеником, но он меня не взял. Сказал, что я полный идиот. В итоге я уехал на Алтай». «И что?» «Ну вот, его учитель говорил, что сам писатель несчастен, ибо его творчество нравится куче народу, но только не его близким людям. Понимаешь, какое это разочарование? Пишешь-то ты не для всех людей. Приносишь книжку учителю, говоришь, почитайте, она бестселлером стала. Тираж 500 000, а он ее берет и уносит в туалет, потому что у него кончилась туалетная бумага». Кастанеда такую же байку рассказывал, что, мол, Дон Хуан не понимал его книг и не читал их, а использовал бумагу по прямому назначению. Но вообще ситуация дерьмовая, согласен. Когда грибы начнут действовать? «Через полчаса-час, сам поймешь. Все будет как обычно, но кое-что изменится. Не готовься к этому, не думай об этом, не старайся поймать начало изменений за хвост. Сядь, покури, очисти голову». «И надолго я отправлюсь?» «Дня 2, максимум 3. Я проведу тебя через утробу к вратам птиц. Твое тело умрет, а дух станет свободным. Оттуда ты можешь двигаться куда хочешь». «Это шаманское посвящение?» «Нет, конечно», – недовольно покосился Антон. «Ты не можешь стать шаманом, вернее, не захочешь. Я не вижу в тебе силы самопожертвования и готовности отдать свою жизнь за другого человека». «А, ну, тогда ты прав. То есть ты просто проведешь меня?» «Да, но большую часть путешествия ты пройдешь один. На твоем пути будет немало испытаний, и от того, как ты себя поведешь, зависит твоя дальнейшая жизнь». «Это как чистилище?» «Нет, я все равно не смогу тебе объяснить, с чем ты столкнешься и что увидишь. Это неописуемое сакральное видение», – пояснил Антон, заваривая в железной кружке грибы. «Ладушки?» Я уселся в кресло и закурил, прислушиваясь к своим ощущениям. «Просто будь самим собой, Сергей, когда окажешься там. Все маски будут сняты, понимаешь? Там нельзя быть дураком или шутом, там все иначе. Тебя видят насквозь, ложь не поможет тебе». Я расслабился и принялся ждать. Вопросов у меня никаких не было, и я сам не заметил, как впал в интересное состояние. Мысли исчезли как таковые. Теперь я мог думать только о том предмете, на котором было сосредоточено мое внимание. Очень интересное ощущение. Достаточно отвлечься, и в голове полная пустота. Ментальный вакуум. А ничего, даже прикольно. Когда Антон протянул мне теплую кружку с грибным чаем, мне пришлось внимательно на нее поглядеть и изучить, прежде чем я понял, что это такое и зачем она мне нужна. «Пей!» – попросил шаман, и я вспомнил, что умею пить. «Интересное кино!» «Никаких движений не хочется?» – спросил Антон и снял со стены бубен. «Движения? Нет, мне и так хорошо, наверное», – неуверенно ответил я, прихлебывая из кружки. «А ничего так супчик с мухоморами получился. Мухоморы. Да, это именно они». «Слушай», – внезапно вспомнил я, – «а это правда, что шаманы потом пьют собственную мочу, ибо в ней содержание веществ еще больше, чем в чае?» «Правда», – ответил Антон, – «и не только собственную, но я поэтому не прикалываюсь. А теперь заткнись, пожалуйста, и не мешай мне. Разве ты не чувствуешь, что хочешь спать?» Шаман принялся стучать в бубен, и я отчетливо увидел разноцветные круги, распространяющиеся от музыкального инструмента по всей комнате. Я закрыл глаза, но они никуда не делись. Я снова вижу музыку, но Антон был прав. Мне очень хотелось спать. Сохранять осознанность было невероятно сложно, поэтому я просто перестал этим заниматься и погрузился в дрему, полную странных звуков и образов, за которыми продолжал стучать бубен.